Глава 8. Андрей. Мало того, что девчонки напились дрова, так еще и Вета решила испытать мою силу воли. Нет, я не был против того, что девушки решили расслабиться. Все-таки они не профессиональные солдаты или геймеры, а самые обычные представители бывшего гражданского населения, которые не по своей воле стали фактически военными. Конечно, сравнивать военных и геймеров в корне неверно. Вот только если сравнить лучших представителей игрового сообщества и армейцев, то в итоге мы получим схожую картину. В спецподразделениях армии правят балом порядок, субординация, выполнение приказов, постоянные тренировки и собственное развитие. Если посмотреть на некоторые игровые сообщества онлайн-игр, то в предыдущем предложении об армии достаточно будет заменить только начало, поменяв спецподразделения на геймеров, а все остальное останется идентичным. Особенно яркие в данном контексте мои воспоминания о некоторых моментах собственной игровой жизни. Например, подъем по тревоге в любое время дня и ночи, а после 6, а иногда и 20 часов ПВП ради уничтожения босса в игре. И ведь это был не единичный случай. Помню даже свой рекорд пребывания в онлайне с активным ПВП-столкновениями. Все это время, 4 суток, с минимальным количеством сна и еды, прямо за компом. Вдобавок, вахтенная передача дежурств и постоянное напряжение, причем наши противники действовали точно так же. Так чем это все отличается от армии? Пожалуй, только тем, что в армии реально убивают людей, а у нас виртуальные персонажи. Во всем остальном отличий практически нет. Одно могу сказать точно. Если бы у меня в отряде были профи-геймеры или армейцы, то я бы сейчас не сидел один на вахте. И те, и другие прекрасно понимают, что в столь опасном месте любое расслабление и снижение бдительности может закончиться банальной смертью всего отряда. Но это не касается обычных людей. Не знаю почему, но думаю, обычные люди до сих пор не верят в то, что видят. Кто-то воспринимает все вокруг как игру или шутку потомков, а значит, и смерть будет не настоящей, а кто просто плывет по течению, не до конца осознавая происходящее. Даже интересно, а кто в этом мире в итоге сильнее? Такие, как я? Или же бойцы спецназа? Ведь были среди них любители поиграть в онлайн-игрушки, да и фэнтези они тоже не брезговали читать. В очередной раз, поправив покрывало на Вете, я тяжело вздохнул. Спокойствие и только спокойствие. Я выше низменных желаний. И то, что вокруг нас тепло, а девушка одета только в одну ночнушку, тоненькую и короткую, ничего не значит. Как и тот факт, что, постоянно ворочаясь, она скидывала с себя одеяло, позволяя мне насладиться видом стройных ножек. Да и все остальное тоже частенько попадало в поле моего зрения. И кто ей мешал оставить на себе нижнее белье? Или она решила меня доконать? Я, конечно, парень с сильным стержнем, но и у меня есть свои пределы, особенно когда ее одежда задиралась выше пояса. Но что еще сильнее добивало, так это то, что она постоянно скидывала одеяло, только укрыл, и буквально через 5 минут Вета опять лежит раскрытая. Казалось бы, что мне мешает просто встать и пересесть подальше от девушки? Но, увы и ах, как только я вставал и убирал свою руку с ее ладони или плеча, Вета сразу начинала стонать во сне и метаться из стороны в сторону. Не знаю почему, но мое прикосновение моментально успокаивало девушку, и дальше она спала уже спокойно и расслабленно. Вот только в итоге все для меня закончилось того печальнее. Вета фактически умастила свою подушку на моей ноге, а мою руку просто ухватила своими ладошками стальной хваткой и сейчас сладко сопела, явно видя приятные сны. Так что все, что мне оставалось, это терпеть и каждые минут 20 или 30 укрывать ее в очередной раз одеялом. Правда, надолго меня не хватило. Так что через 5 часов вахты я уже просто плюнул на все и больше Вету не укрывал. Ну а чтобы себя сильно не мучить, смотрел куда угодно, но не на нее. Когда уже начало светать в 4:30, я заметил, что проснулась Лиза. Сонная девушка выбралась из своей постели и словно зомби пошла в мою сторону. Даже мое пожелание «доброе утро» вряд ли достигло ее сознания. Лиза уселась недалеко от меня, достала кружку с горячим кофе, видимо, купленным в игровом магазине, и принялась неспешно уничтожать свой напиток. С каждым глотком ее взгляд становился все более разумным. Никогда не думал, что кофе так сильно может влиять на человека. Ведь, по сути, физически с ней все было идеально, но сознание, судя по всему, проснуться без ритуальной чашки кофе не могло. «Доброе утро!» — Ещё раз произнёс я после того, как Лиза осмотрелась вокруг осмысленным взором. Вот только её взгляд уперся в мою левую руку, которую по-прежнему сжимала в своих ладошках Вета. А когда взор Лизы сместился дальше, и она рассмотрела, в какой позе спит Вета, то чуть не подавилась кофе. «Что это ты делаешь?» — тотчас возмутилась Лиза. «Как низко! Приставать к подруге, когда она даже не в состоянии ответить!» Девушка быстро подошла к нам. «Проблема в том, что я тут ни при чём», — хмыкнул я в ответ. «И да, если убрать руку, она опять будет стонать от своих кошмаров. Хочешь проверить?» «Хочу», — не растерялась Лиза. «А то, по-моему, кто-то здесь явно оправдывается». «Да без проблем», — спокойно пожал я плечами и с трудом вытащил свою конечность из цепкой хватки Веты. Как только я это сделал, она начала снова ворочаться, и её лицо побледнело. «Хм», — протянула Лиза. «Что это с ней? Ты на неё какой-то гипноз наложил?» Девушка окинула меня подозрительным взглядом. «Ага, только не я, а вы вчера своей пьянкой», — усмехнулся я, вставая. «И раз ты уже проснулась, то сама садись рядом со своей подругой и укрывай эту Юлу каждые полчаса, а заодно держи её за руку. Вдруг и тебя её кошмары испугаются. Я пока пойду территорию проверю». «Ага», — в лёгком замешательстве кивнула головой Лиза, после чего весело улыбнулась и упала на землю рядом с Ветой. «Кажется, у меня появился интересный компромат на кое-кого». «Кажется, твой компромат просыпается», — ехидно заметил я после того, как Вета начала ворочаться ещё сильнее, в раздражении откинув руку подругу в сторону и приоткрыв мутные после сна глаза. «Воды!» — сказала Вета жалобным голосом, и Лиза тотчас подала ей стакан. «Вета, солнышко!» — весело сказала Лиза. «Можно узнать, что тебе снилось? Мне?» Выпив воды и отложив стакан в сторону, девушка взглянула на мир сонными глазами. «Не помню, но вроде как что-то хорошее». Кажется, Вета сфокусировала свой взгляд на мне. «А, да, точно, хорошее. Что-то мне плохо. Нужно найти микстуру против похмелья». Вновь закутавшись в одеяло, девушка стала перебирать магазин. Кажется, она ещё не проснулась. Выглядела она при этом безумно мило. Как недовольный маленький котёнок, который осознал, что ему так и не дали насладиться сном в уютном и тёплом месте. «Ладно, приводите себя в порядок и будите Алёну. Отдых отдыхом, но нам скоро выдвигаться». Улыбнувшись на эту картину передо мной, я отправился действительно проверять территорию. Правда, стоило мне отойти метров на 10, как у девушек произошёл любопытный разговор. Ещё вчера, когда Вета рассказала о подземном черве, я на всякий случай купил на Ауке амулет, усиливающий звуки и заодно улавливающий колебания почвы. Так что неожиданно для себя стал свидетелем явно не предназначенного для моих ушей диалога. «Ну и как же так получилось, что ты заснула возле Андрея, а не возле нас?» — ехидно спросила Лиза у Веты. «Ты это о чём?» — искренне удивилась девушка. «Мы закончили пить, и я сразу же отрубилась». «Ну да, ну да», — весело протянула девушка. «Вот только когда я проснулась, ты очень мило держала своего друга за руку и никуда отпускать не хотела». «Глупости», — возмутилась Света. «Он мне правда снился, но это ведь только сон был. Или нет?» С явным беспокойством переспросила Вета. «Не-а», — задорно заявила Лиза. «Не сон. Боже!» И это, кажется, уже совсем пришла в норму. Вон какая резвая. «Что? Что было? Не томи, Лиза, говори уже!» Явно с намёком прокашлялась Лиза. «Посмотри на себя для начала». Похоже, девушка наконец заметила, что всё это время сидела в ночнушке. «Ну как так? Почему? Ты что-то помнишь? Что я вчера делала?» «По крайней мере, мы теперь знаем, что тебе больше одной бутылки нельзя», — сказала Лиза, слегка посмеиваясь. «И что бы там вчера ни случилось, наутро ты выглядела очень и очень довольной». «Не шути так», — секунду подумав, Вета спросила. «А он что?» «Да как бы тоже не возмущался». Не знаю, что там Лиза увидела на лице Веты, но после этого она над ней явно сжалилась. «Ладно тебе, не мучай себя. Вчера ты была слишком уставшей, чтобы вытворить нечто чересчур криминальное». «Вот как-то совсем не полегчало», — тяжело вздохнула Вета и, кажется, схватилась за кофе. Отключив артефакт, я задумался не только над словами девушек, но и над своим поведением. Как ни посмотри, но я мог воспользоваться ситуацией. Алёна и Лиза были в полной отключке, а Вета так и манила своим телом. Так что же меня остановило от более активных действий? Только опасения за нашу безопасность или что-то другое? Очень хотелось верить в то, что первое стало причиной, вот только самому себе врать не выйдет при всём желании. Я просто не хотел использовать состояние Веты в личных сексуальных целях. И к тому же опасался того, что Вета, осознав, что происходит, вместо понимания и одобрения, возненавидит меня и посчитает насильником. Отчего-то мне было важно мнение девушки. Возможно, она и сама бы хотела более активных действий с моей стороны. Но что, если это мне только кажется? Черт, как же иногда сложно разобраться в чувствах женщин. Вот вроде все говорит о том, что я не безразличен ей, но с другой стороны, эти ее постоянные закидоны полностью разрушают иллюзию симпатии. Но ведь меня тянет к ней, несмотря на все отрицательные черты характера. Неужели это и называется влюбленностью? Просто надо признаться честно. В моей жизни я никогда и никого не любил. Все три девушки, с которыми я жил, для меня были близкими людьми, партнерами в сексе и жизни. Но сказать, что я любил кого-то из них, нельзя. Да и вообще, что такое любовь? Лично я не знаю. Может, и Света меня тянет к ней только долгое воздержание в сексуальном плане и ее прекрасная фигура, а не что-то большее. С другой стороны, меня же не тянет к Лизе или Алене. Так в чем тогда дело? Может, стоит, наконец, перейти к более решительным действиям? Собственно, а что я теряю? По сути, ничего. Ну хорошо. Допустим, я решил сблизиться с Светой. Но что для этого сделать? Обычно в таких случаях нужно пригласить девушку на свидание в кино, ресторан или просто на прогулку в парк. Вот только ничего из перечисленного сейчас нет. Подождать, когда мы попадем в город? А стоит ли? Может, имеет смысл придумать сейчас что-нибудь? Хорошая идея. Осталось только понять, что именно я могу сделать. Дождавшись, когда девчонки закончат свои утренние посиделки, мы отправились в путь. Но в этот раз я почти не обращал внимания на разговоры между ними, пока мы шли. Все дело в том, что после того, как я получил 55-й уровень и поднял уровень наблюдательности до 4-го, то стал замечать детали в окружающей местности, на которые раньше не обращал внимания. А еще у меня появилась одна очень интересная теория. Дело в том, что данная долина на карте до сих пор светилась как активная с кучей монстров. В то же время некоторые бывшие долины ниже по течению Волги уже не были выделены цветом активного присутствия мобов. Так вот, у меня появилось подозрение, что данная область до сих пор значится опасной из-за того, что тут находятся подземелья, в которых кишат мобы, но, судя по всему, вход в них искусно замаскирован. Так что, выбрав наиболее выделенную зону, я принялся методично прочесывать ее, сменив траекторию нашего движения на зигзаг. Девушки, конечно, удивились, но после моего пояснения решили со мной не спорить. И правильно сделали. Примерно в 3 часа дня мы, наконец, нашли вход в подземный данж. Он был настолько хорошо замаскирован, что если бы не моя характеристика, то мы бы прошли мимо, так и не обратив внимания на вход, спрятанный за густой растительностью в ложбинке между камнями. Сначала мы решили, что обнаружили пустой данж, уже зачищенный другими кланами. Но после того, как, пройдя по узкому проходу между камней, вышли в просторный коридор, освещенный магическими факелами по бокам, а на нас выскочило сразу 5 мобов 48 уровня, все сомнения исчезли. Правда, внешний вид монстров очень сильно перепугал моих спутниц. Собственно, я и сам был удивлен таким внешним видом. На нас напали самые настоящие зерги и старика. Они, конечно, немного отличались от тех, что я помнил, но не особо. Эти твари примерно метрового роста имели 4 мощные конечности, каждая из которых была вооружена крепкими когтями. На передних лапах было по 3 когтя, а на задних 2. Кроме того, они обладали защитой в виде панциря на спине и боках. Голова с красными глазами тоже была защищена панцирем, а рот, кроме острых и многочисленных зубов, как у акулы, вооружен еще и бивнями, как у саблезубых тигров. На этом атакующие возможности твари не заканчивались. На их спинах находились 2 конечности, заканчивающиеся острым когтем, которым они кололи, как заправские копейщики. Но еще из-за небольших крыльев по бокам они могли взлетать в воздух и атаковать нас, перемещаясь под самым потолком коридора, имеющего в некоторых местах 4 метра высоты. Впрочем, главной проблемой для нас стала их многочисленность. Если до этого я жаловался на то, что мобов практически нет, то в данже все резко изменилось. Эти твари нападали огромной волной, заставляя даже меня выкладываться по полной. Так что пришлось нам изменить порядок движения. Если раньше мы просто потихоньку продвигались вперед, то теперь после каждого боя приходилось отходить и ждать, пока мое умение откатится. Без него сражаться против потока монстров не выйдет. После той пятерки на нас сначала напала волна в 20 тварей, потом в 30, затем в 40 мобов, а последняя и вовсе состояла из 50 штук. Еле отмахались. Мне даже пришлось применить после боя очищение, так как я с головы до ног был заляплан зеленой кровью этих тварей. Хорошо, что их уровень был всего 48-м, а то если бы это были 50-е, да еще и со специализацией, то пришлось бы нам самим бежать из данжа, да еще и с ускорением. Впрочем, я сомневаюсь, что от этих монстров можно убежать. Скорость у них приличная. Так и носятся по стенам и потолкам, нападая на нас. Если бы не мое умение и не бешеный урон Веты, которая банки восстановления маны глотала без остановки, то ждала бы нас печальная участь. Но была еще одна проблема в подобном, вроде как приятном и быстром каче — деньги. С монстров падало всего по одной, максимум 5 серебряных, а вот тратили мы с Ветой на каждый бой под 100 серебра, и с этим нужно было что-то делать. Не, если бы столько серебра падало каждому, то более-менее нормально, но, увы и ах, это количество еще и делилось на 4. Конечно, Алена и Лиза были не против отдать полученное серебро, но это все равно не спасало ситуацию. Когда мы убили 50 мобов, то я потратил в итоге 170 серебра, а Вета 120. Итого 290 серебра затрат. А получили мы из 50 тварей всего 180 серебра. Чистый минус 110 серебряных. Все-таки в этом плане орки и гоблины были более прибыльными. Там хоть какие-то части доспехов еще можно было в магазин продать. Зергов же, кроме серебра, начисляемого системой, ничего не падало. Так что, когда мы сделали привал, дабы поздравить Алену и Лизу с получением заветного 50 уровня и помочь с выбором специализации, у нас еще на повестке дня встал финансовый вопрос. Но чтобы монстры нам не мешали обсуждать текущие проблемы, мы, недолго думая, в одном из небольших ответвлений закрыли проход силовым щитом. Еще один артефакт, записанный в расходы и стоящий 120 серебра на ауке. Но что поделать? По-другому в этом данже отдохнуть и поговорить не выйдет. Силовой щит не только закрывал проход на 24 часа, но еще и вешал на себя иллюзию окружающего ландшафта. То есть выглядел со стороны как самая обычная стена подземелья. Так что твари шустро пробегали мимо нас по коридору и при этом не ощущали нашего присутствия. Раз уж мы уже убедились в том, что щит работает и угрозы больше нет, то можно перейти к нашим проблемам. Усевшись возле расположившихся на отдых девушек, которым было похоже все равно на мою проверку работоспособности защиты, я внимательно посмотрел на них. «Если ты о том, что мне все таки придется переквалифицироваться в мага, можешь не начинать. Я уже смирилась и пришла к выводу, что не так уж это и плохо. У них тут, оказывается, тоже есть пару неплохих штучек», — задорно улыбнулась Алена, параллельно перебирая список умений и возможных специализаций для мага. «Шар огня возьму, 100%. «Нет», — категорично вмешался я в ее выбор и добавил уже помягче. «Выбор должен быть наиболее полезен для группы. Если ты возьмешь, например, шар огня, то где ты его применишь? Будешь ждать, когда монстры отойдут в сторону от меня? Или собралась меня тоже поджарить?» «И что же, по-твоему, будет для группы более полезно?» С явным недовольством и злостью в глазах переспросила Алена. «Вот смотри, тут есть специализация мага-контроллера, друид. У него на 50 уровне продвинутые корни, которые при прокачке становятся массовыми». Неспешно и терпеливо разъяснил я, в общем-то, очевидную вещь. При повышении до 6 уровня они смогут сковать магическими корнями сразу 6 целей. Урон у них не очень большой, всего 500 единиц. Но зато по каждому попавшему в корни. Согласись, что в наших условиях заставить застыть на месте сразу 6 противников на 6 секунд — это очень хороший результат. «Другими словами, ты хочешь, чтобы я вообще в бой не лезла? Просто сдерживала тех, с кем ты и Вета будете разбираться? А как же, не волнуйся, на 50-м мы все повоюем?» Грубо перековеркала Алена мои слова. «Не понимаю, почему тебе так хочется рисковать своей жизнью?» Недоуменно посмотрел я на нее. «Корни 6 уровня и кольцо холода 4 уровня максимально эффективны в нашем случае. Я думаю о том, чтобы в моем отряде все выжили и при этом минимально рисковали. У тебя другое мнение?» «Да ужаса не люблю, когда мной командуют и говорят, что делать». Зло зыркнула на меня девушка, однако после этого, кажется, успокоилась. «Кстати, а что мне взять?» — вмешалась в разговор Лиза. «Тут есть продвинутый хил, позволяющий лечить сразу 3 цели. Может, его?» «Нет», — улыбнувшись, покачал я головой. «Лечить несколько целей — это хорошо, но лучше сконцентрироваться на одной с максимальным эффектом. Но есть и более интересный вариант — целитель плюс баффер». Увидев недоумение на лицах девушек, я пояснил. «Баффер — это тот, кто временно может усиливать характеристики персонажа. Например, в твоем случае очень хорошо подойдет специализация «Эрофант». На 50-м у нее есть умение увеличения здоровья, а на 60-м — увеличение защиты от физических атак. Но дальше еще лучше. На 80-м уровне можно взять защиту от физических умений, и то, и другое очень сильно нам поможет в бою. К тому же после 100-го уровня ты сможешь увеличивать не только параметры нашей защиты, но и атаки. Правда, все эти бафы имеют смысл прокачивать только до 4-го уровня, так как потом прирост слишком маленький. Например, буст ХП на 4-м уровне даст нам прибавку 40% здоровья на 40 минут, а вот уже 5-й уровень увеличит здоровье всего на 41%. Зато ты сможешь держать увеличенное ХП на всей группе без особых проблем. Правда, стоимость 100 маны — это тоже немало, но, думаю, затраты стоят того. Так что лучше всего тебе сейчас взять 4-й уровень бафа, а также 4-й уровень большого лечения. Остальные же 2 очка умения отложить до 80-го уровня. Все-таки плюс 40% к защите от физических умений — это очень серьезно. Ну а дальше ждать 90-го, где уже можно будет использовать защиту от магических умений. Вроде как ясно, — отозвалась Лиза, найдя в списке то, что я ей сказал, и еще раз все перепроверив. — Хорошо, так и сделаю. — Это все? Или есть еще какие-то проблемы? — также недовольно переспросила Алена. — Насчет вторичных характеристик я уже говорил, как и основных, — задумчиво произнес я. — Значит, можем перейти к нашим финансовым проблемам. Выдав полный расклад по текущему состоянию дел, я в ожидании посмотрел на девушек. «Мы в минус уходим», — тяжело вздохнула Бета. «Такими темпами у нас вскоре не будет денег даже на то, чтобы банки с маной купить. Может, создадим какой-то общий банк, и все перешлют туда свои сбережения? Да более дорогих монстров. Хотя, честно говоря, у меня осталось не так уж и много. Меняем стратегию боя?» — с интересом посмотрела на меня Бета. «Увы, но как изменить стратегию, я не знаю», — недовольно пожал я плечами. «Более того, если прогрессия мобов продолжится, то скоро наши затраты возрастут еще больше. 60, 70, 80, а потом и сотню мы еще выдержим, с учетом боевой мощности Алены. Но вот что делать дальше, я не знаю. На 110 мобах мое умение закончится раньше, чем противники, но мы сможем выжить благодаря усилению Лизы. А вот что делать против волн в 120 и 130 мобов, я не знаю. У нас просто могут закончиться деньги для закупки банок». «Попробуем что-то выставить на аукцион? Мне вот меч уже не нужен. А он, кстати, отличного качества», — предложила Алена. «Но это тоже лишь кратковременное решение проблемы». «Вот именно», — кивнул я согласно головой. «По сути, у нас всего 2 выхода. Первый — это занять позицию у входа в пещеру и бить мобов, пока не достигнем 58-го уровня. Это предел с нынешним уровнем противника. Или же рискнуть и попробовать прорваться к боссу данжа на максимальной скорости. Думаю, именно у него находится качественный дроп. Вот только нам такой прорыв обойдется в круглую сумму денег. Да мы и не знаем, какого уровня будет босс. Просто каждая минута боя в подобных условиях нам будет обходиться в 240 серебряных. С учетом прибыли у нас будет минус примерно 100 серебряных в минуту. То есть моих и Витиных денег хватит только на 30 минут подобных сражений». «Будем прорываться?» Отчего-то Лиза сильно оживилась и взглянула на меня счастливыми глазами. «Это решать всей группе?» С удивлением посмотрел я на такую странную реакцию девушки. «Честно говоря, я бы не хотела рисковать», — сказала Вета и тотчас поймала на себе недовольный взгляд подруги. «Мы ведь не знаем точно, насколько длинно это подземелье. Вполне возможно, что наши денежные запасы исчерпают себя куда раньше, чем монстры закончатся. С другой стороны, босс — это чуть ли не единственная надежда на хоть какое-то улучшение нашей финансовой ситуации. Выйти отсюда без лута и так крупно потратившись — не очень хороший расклад в долинах монстров». Вета пронзительно на меня посмотрела. «Если хочешь идти дальше, я с тобой», — сказав это, девушка задумалась и добавила. «Ну, еще добавим условие, что если денег в итоге останется совсем мало, к боссу соваться не будем. Жизнь дороже». «Не забывайте еще и о нас с Лизой», — тотчас стояла Алена. «У меня есть кое-какие сбережения, я откладывала их себе на хорошую броню. В связи с ситуацией...» — девушка вновь недовольно посмотрела на меня. «Этого больше не надо. Думаю, мы сможем дать вам еще минут 5 боя». 35 минут. Это, конечно, хорошо. Но если принимать во внимание пожелания Веты, то у нас 20 минут на прорыв и 15 минут в запасе на случай отступления из пещеры», — подумав, произнес я. «Значит, голосуем. Есть 3 варианта. Первый. Мы стоим у входа в пещеру и берем уровень. Второй. Это вариант Веты. 20 минут на попытку прорыва до босса. И если его не находим, то отход. Ну и третий. Идем ва-банк до самого конца. Кто за такой вариант?» В итоге Алена проголосовала за второй, Вета просто пожала плечами, пока Лиза... «Третий!» Когда все на нее посмотрели, добавила... «Или второй. Но первый мне точно не нравится». «А ты сам-то как хочешь?» — спросила у меня Вета. «Мне все равно», — пожал я плечами в ответ. «Любой вариант, за который вы проголосуете, меня устраивает. Так что решать тебе, Вета, второй или третий». «Тогда второй. Я не хочу уходить ни с чем, но...» Девушка многозначительно посмотрела на двух своих подруг. «И с риском тоже перегибать не следует. Как говорится, тише едешь, дальше будешь». «Хорошо», — кивнул я согласно. «Тогда предлагаю сегодня отдохнуть. А уже завтра с утра попробуем прорваться к боссу».